слышу редко голоса. В каждом вздохе неба и земли над притихшей Русью небеса рассекают плавно журавли. Не жди, не жди, Россия, не жди, не жди, Мессии. Он только сладкий соловей. Не жди, не жди, Россия, пока еще ты в силах родить могучих сыновей. Птицам с высоты не разглядеть ни пустынных пастбищ, ни жилищ. Здесь уж больше нечему гореть посреди заросших пепелищ. Не жди, Россия, не жди, не жди, Мессии. Он только сладкий соловей. Не жди, не жди, Россия, еще ты в силах родить могучих сыновей. Цветут прощальные дымы на кострищах, вылезет трава, и придут сюда другие мы. И предъявят прошлому права. Не жди, не жди, Россия, не жди, не жди, Мессии. Он только сладкий соловей. Не жди, не жди, Россия, еще ты в силах родить могучих сыновей.